Они были медленны, точно Невская вода, что видна была с Троицкого моста в расселенных льдах, и, пожалуй, черны тоже, как она. Неожиданно пришла на память фраза Ленина. «Как вы относитесь к декрету о мире? Вы полагаете, что это отступничество?» Где-то здесь был ключ к беседе. Репнин поднял воротник, точно хотел, чтобы густой мех отгородил его от всего, что лежало рядом, от столпотворения камней большого города, от снегов, от неба, от лилово-серой Невской воды, от всего, что возвращало мысли, чувства к пережитому. Репнин хотел, чтобы глаза его видели только то, к чему была устремлена мысль. Лишь это. Декрет о мире как первооснова новой дипломатии, ее главный закон, ее конституция. Декрет о мире как детище дипломатии, которое не столько материально творит, сколько утверждает идеи, демонстрирует, взывает к сознанию страждущего человечества. Или, наконец, декрет о мире как средство отступиться от союза, изменить товарищу по оружию, предать? Нет. Репнин должен нащупать твердое ядрышко истины сам. Легче всего провести мысленную черту между тем миром и нынешним и провозгласить начало новой эры. Труднее эту черту провести в собственном сознании и внутренне согласиться с тем, что того мира нет, по крайней мере, в России. Итак, что же произошло? Верно, Россия 3 года была союзницей стран согласия и честно несла нелегкий крест. Порукой тому миллионы ее сыновей, что не могут уже встать из мокрой галицийской и привислинской земли. Но Репнин и прежде считал, что кроме неслыханного позора война ничего не дала России. А если так, то выход из войны для России – благо. Благо, даже если Россию обвинят в отступничестве. Но декрет о мире претендует на большее. Как понимает Репнин этот единственный в своем роде дипломатический документ, адресованный не столько правительством, сколько народом, через голову правительств народом. Декрет утверждает истины, одно упоминание которых способно воспламенить камень, равенство больших и малых наций, ликвидацию всяческого угнетения и колониального господства, ликвидацию тайной дипломатии. Да, декрет провозглашает отмену тайной дипломатии и обещание вести все переговоры открыто. Тайна, как первооснова дипломатии, объявлялась крамольной, а Министерство иностранных дел в сущности становилось Министерством Европейской революции. Нелегко было улыбнуться Репнину сейчас, но он, кажется, улыбнулся. Николай Репнин, директор департамента Министерства Европейской революции. Парадоксально, секрет о мире, как команда к атаке на тот мир, призыв к всеобщему наступлению революции. Нельзя же представить, чтобы Репнин оказался среди атакующих. Они вернулись домой в 9 часу, фиолетовые от холода и бессонницы, равнодушные ко всему. Им открыла Егоровна, она кинулась на грудь Репнину и принялась реветь в голос. Наверное, так солдатки встречали мужей, вернувшихся с войны живыми. «Уймись», — молвил Репнин, снимая ее руку со своей шеи. «Белого света постыдись», — бросил он, указав на окно, из которого цедился рассветный сумрак. Он попросил Елену дать ему чаю погорячее и второе одеяло. Когда Елена принесла чай, он стоял в дальнем конце комнаты, припав спиной к теплой кафельной стене, едва удерживая веки, чтобы не уснуть. Елена встала перед ним. «Вот мы и вернулись», — сказала она почти ликующе. Когда, проснувшись, он отодвинул шторы, на дворе был уже вечер —